Мгновение руководителя СС. В начале 45 года Генрих Гиммлер не только активизировал свою деятельность, но и сам принял непосредственное участие в тайных переговорах с Западом. В конце 44 года и в январе 45 года состоялись его встречи с бывшим президентом Швейцарии Джином Музи, официальным предлогом для чего были переговоры об освобождении группы заключенных в концлагере евреев, за что политик от имени сионистских организаций предложил Генриху Гиммлеру 5 миллионов швейцарских франков. Переговоры шли под флагом Красного Креста, который использовали также представители США и Англии. Контакт между этими двумя людьми продолжался до апреля 45 года в несколько измененном виде. Вместо Джино Музи, партнером Генриха Гиммлера в переговорах, выступал шведский уполномоченный Всемирного еврейского конгресса Норберт Мазур, который 21 апреля 45 года сумел проскочить через контролируемое союзниками воздушное пространство, чтобы попасть в Германию на секретную встречу с шефом Черного ордена. Генрих Гиммлер еще в 44 году пытался обменять евреев, находившихся в концлагерях, на армейские грузовики и твердую валюту, руководствуясь циничным принципом «кровь за валюту». В апреле 45 года он намеревался использовать заключенных в качестве козыря при ведении переговоров с Западом. Генрих Гиммлер заявил Мазуру: «В лице национал-социалистского государства Гитлер создал единственно возможную форму политической организации, которая может сдержать большевизм. Если этот бастион падет, то американские и английские солдаты встретятся с большевизмом». Такое восхваление нацизма перед представителями организации, претендовавшей на защиту интересов нации, подвергшейся чудовищному истреблению, звучало особенно цинично. Неизвестно, как среагировал на это Норбер Мазур как еврей, а вот как политик он отнесся к этому заявлению спокойно. Обе стороны достигли согласия. А во время предыдущих переговоров Мазур дал согласие на то, чтобы со стороны Всемирного еврейского конгресса была бы свернута антигерманская пропаганда и оказана помощь Гиммлеру в решении еврейского вопроса.